Глава вторая. Опять открываю глаза. И снова бушлат. Что же я делаю не так? За что мне это? Ладно, разок психанул, с крыши сиганул, и хватит. Деньги постараюсь раздобыть в ближайший розыгрыш лотерея. Кстати, о птичках. Я рванул переписывать все номера, даты, события, которые старательно запоминал на протяжении многих лет. Первая трудность заключалась в добыче канцелярии. Но я не постеснялся и попросил тетрадь с ручкой у соседей. Те хоть и удивились, поскольку я-то их прекрасно знаю, они меня впервые видят, но снабдили меня данными предметами. Ах, это проблема, когда знаешь множество людей, которых встречал в прошлых жизнях, а они тебя — нет. Друзья, приятели, бывшая жена. Порой думаешь, вроде бы город с миллионным населением, а куда ни пойдешь, всюду встретишь знакомого. Большая деревня. Переписав на бумагу и много раз перепроверив всю информацию, я немного успокоился. Так, опытным путем, удалось установить, что память, развитая в будущем, осталась со мной в настоящем. Я даже стал соображать лучше, чем 40 лет. Видимо, сказываются усердные тренировки в теле старика и то, что сейчас я молод. Но до эдетической памяти еще далеко, так что лучше не забрасывать развитие. Жаль, с мускулатурой такой трюк не пройдет. Вот бы мышцы, натренированные во время службы в армии, так и оставались со мной на всю жизнь. А еще бы здоровье молодого организма сохранить и не стареть, тогда и умирать не надо. Чем бы мне заняться? «Деньги будут. Может, отправиться в путешествие?» «Хм. Мне понравилось быть более-менее здоровым, почти не страдая от хронических болезней, но, как говорится, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Может быть, выучиться на врача, чтобы самому следить за своим здоровьем? Или проще убивать себя, как только заболею?» «Нет, второй вариант — не выход. Лет до 50 жить можно вполне неплохо. А потом становится с каждым годом тяжелее и тяжелее. А если заняться спортом? Надо попробовать». Итак, построив планы на ближайшее будущее, я пошел относить документы в медицинский университет. Первым делом записался на краткосрочные подготовительные курсы, начинающиеся в середине июня. Затем приобрел лотерейный билетик. Когда прошел розыгрыш лотереи, я понял, что не ошибся ни в единой цифре и выиграл 7 миллионов рублей. Очень большие деньги для 2000 года, хотя и придется заплатить с них налог. А для получения выигрыша поехать в Москву. Но это мелочи, которыми я сразу озаботился. Выигрыш положил в банк, с чем себя вскоре поздравил, поскольку в поезде я сразу ушел в вагон-ресторан, где засел на весь день. А когда вернулся, обнаружил, что все мои вещи распотрошили, даже вскрыли ножом матрас. Еще и скандал с проводницей состоялся. Она на меня кричала, обвиняла в порче имущества. Я обвинял ее в халатности, показывая, что меня обворовали. Поскольку в ресторан я шел налегке в шортах и майке, взяв с собой лишь деньги и паспорт, то стало ясно. Воры работали по наводке, и их интересовала большая сумка с деньгами. «Ну да, я что, идиот? Возить с собой в сумке целое состояние? Лучше заплачу немного банку за перевод, чем рискну всем». Трехкомнатная квартира в приличном районе мне обошлась в 750 тысяч рублей. Еще 150 отдал за хорошую мебель и технику. «Блин, скажи мне кто-нибудь в 40-х годах 21 века, что за 700 тысяч рублей можно купить квартиру?» Засмеял бы. «Как ты успеваешь отвыкнуть от цен и отсталых технических достижений прошлого? Каждый раз приходится привыкать заново. Самое забавное, что купленный мною автомобиль Subaru Forester стоил дороже трехкомнатной квартиры. Самый дешевый Forester с минимальным по мощности двигателем и с тканевым салоном обошелся в 780 тысяч рублей. Поскольку я к поступлению в медицинский университет не готовился, двухнедельных курсов, понятное дело, для этого совершенно недостаточно, а конкурс по 30 человек на место, становилось ясно, что просто так не поступлю. Пришлось раскошелиться еще на 140 тысяч рублей, чтобы купить сыну ректора учебного заведения новенький ВАЗ 9-й модели. И не абы какую девятку, а инжекторную. Карбюраторный ВАЗ-2109 в салоне стоил почти на 10 тысяч дешевле. Именно такую цену за поступление на любой факультет мне озвучили при личной встрече. Нехило так. А потом спрашивается, а откуда у нас криворукие и ничего не умеющие доктора? Когда началась учеба, я осознал, что влюбился в медицинский университет. Нет, не в само здание, архитектура которого не блистала изысками, и не в учебную программу, которая была чрезмерно насыщенной и сложной. Девушки. В медицинских учебных заведениях учится очень много девушек. Проще сказать, что на лечебном деле у нас был целый цветник, а на остальных факультетах бывало, что нет ни одного парня. Учеба в окружении юных, очаровательных особ — это просто рай для симпатичного, спортивного и обеспеченного юноши. Хотя студентки еще в том возрасте, когда большая их часть не смотрит в карман парня. Да и время такое, еще не прошла популяризация проституток, которые спят с парнями за айфон. Когда я учился на бухгалтера, то заочно учились в основном взрослые серьезные девушки, которые в большинстве своем имели парней, мужей или были настолько страшны, что в голову даже не придет закрутить роман. А красивые юные девицы были в основном на вечерней или дневной форме обучения. Да и мне как-то не до девушек тогда было, а сейчас словно пелена с глаз пропала. В общем, я стал крутить романы с разными девушками, но с одногруппницами старался не связываться, ведь с ними еще потом дальше бок о бок учиться, мало ли что. Вскоре привык к темпу учебы и записался на секцию карате, но продержался там всего полгода, поскольку там проводились довольно травмоопасные спарринги, а мне не мордобою надо учиться, а заниматься спортом для поддержания здоровья. Затем было по месяцу занятий дзюдо, унибокс, айкидо. Все боевые искусства оказались довольно опасны и связаны с получением травм. А если не отрабатывать приемы в спаррингах, то зачем туда ходить? В общем, стало ясно, что слово «боевое» даже в спортивной секции не для красного словца. Я вполне здраво опасаюсь всевозможных травм, поскольку уже прожил не одну жизнь и на собственном опыте осознал, что любая, даже самая незначительная травма, полученная в молодости, с возрастом даст о себе знать. Обычный же спортзал меня не устраивал, поскольку я хотел получить от занятий хотя бы минимальную пользу, которую можно забрать с собой в прошлое. Потраченное в качалке время окажется совершенно бесполезным с этой точки зрения. В итоге удалось обнаружить секцию ушу, которую вел крепкий, спокойный как кирпич, парень 35 лет от роду. Честно говоря, найти этот подвальчик, в котором ютилась секция на 3,5 человека, оказалось довольно проблематично. Но учитель оказался знающий свое дело. По крайней мере, оздоровительной части ушу и некой базе боевого стиля он умудрился научить. Чем дольше живет человек, тем быстрее для него поток времени. То, что в детстве кажется бесконечно долгим, в старости ощущается мимолетным дуновением ветерка. И это чувство не биологическое, а скорее в наших головах. Для меня 6 лет учебы и год интернатуры в терапии пролетели как одно мгновение. Всего каких-то 7 лет, раз, и их нет. И еще 2 года я потратил на ординатуру, обучаясь по специальности «Инфекционные болезни». Поскольку я ни в чем себе не отказывал и уже сменил 2 автомобиля, то вполне закономерно, что выигранные деньги показали дно. Пришлось вновь выигрывать в лотерею. Все же этот ход был очень правильным, поскольку врачи зарабатывают мало, за редким исключением. Вначале я думал, что этих знаний будет достаточно, но потом подумал. Блин, а вдруг эти путешествия во времени будут происходить очень долго, и мало ли какие неприятности могут произойти в будущем? Значит, быть посредственным терапевтом недостаточно. Надо стать высококлассным медиком, чтобы разбираться во всем. Проблема врача в том, что знаний в медицине, как и болезней, которыми болеют люди, очень много. Обычно люди учатся, чтобы затем зарабатывать деньги. Максимум врач может пройти 1-2 переобучения, получив дополнительную специальность. Но даже это становится довольно напряженным процессом, ведь надо еще работать. У меня проблем с деньгами нет, гигантский опыт в определенной специальности тоже не нужен, зато есть потребность разбираться во всем. Вообще, после того, как я в очередной раз переродился, отношение к окружающим людям кардинально изменилось. Преступления, нищета, голод, проблемы и все происходящее вокруг совершенно не воспринимаю как что-то серьезное. Ведь это все временно. Пройдет немного времени, я умру, и все, что существует, откатится назад, фактически исчезнет. Сложно оставаться человечным и не воспринимать окружающих декорациями к спектаклю, когда раз за разом возвращаешься в прошлое. Решив продолжать обучение с попутной работой по специальности в разных клиниках, я стал придерживаться этого плана. Ординатура — обучение на определенную медицинскую специальность. Длится 2 года. В принципе, количество получаемых специальностей никем и нигде не ограничено, но ни одному нормальному человеку не придет в голову учить все. Нормальному, но не тому, кто, умерев, просыпается на бушлате. В 31 год я выучился специальности дерматовенерология. Не знаю, почему выбрал именно ее, видимо, посчитал, что неплохо сочетается с уже имеющейся специальностью. Об отдыхе я не забывал, а вот тренировки ушу выполнял на дому в качестве гимнастики. Фактически это и была оздоровительная гимнастика. И стоит отметить, что в прошлой жизни, в этом же возрасте, у меня здоровье было похуже, так что ушу действительно помогает. С девушками у обеспеченного холостого врача никогда нет проблем. Всегда под рукой имеются симпатичные медсестры, которые не против своим присутствием скрасить компанию. Так что я не только работал и учился, но и наслаждался жизнью. Я учился, практиковался, иногда выигрывал в лотерею и к 47 годам изучил еще несколько специальностей. Аллергология и иммунология, гастроэнтерология, гематология, кардиология, лечебная физкультура, спортивная медицина. Пульмонология, трансфузиология, урология. Затем я решил, что можно попробовать аспирантуру. Конечно, мой возраст, по мнению окружающих, явно не аспирантский, но мне плевать. Медицинский университет стал мне как дом родной. Все меня тут знают, как вечного врача-студента. Так что поступить в аспирантуру на новую для меня специальность не составило труда. Еще через 3 года я защитил аспирантуру по специальности «Нервные болезни». Вначале, когда только начал учебу в университете, то думал пойти на хирургию, но быстро передумал. «Зачем мне хирургия? Я же не буду делать операции на себе». А вот знать, что болит, почему и как это вылечить, в моей ситуации намного полезнее. Вскоре, после защиты степени кандидата наук, ректор предложил мне пойти преподавать студентам, и я согласился. С этих пор я занимался самостоятельно в теории, писал научную работу и преподавал. Хоть и понимаю, что все мои труды пойдут на смарку, когда отмотается время, вылеченные пациенты вновь станут больными, выученные студенты — тупыми. Тут еще тело уже не молодое, и девушки перестали зазывать взглядами. Но все равно, помирать раньше срока мне было неохота. Проблема с девушками решалась при помощи денег, для чего пришлось еще пару раз выиграть в лотерею. Тренировки памяти и почти ежедневная зарядка держали меня в тонусе, так что ощущения были лучше, чем в прошлой жизни в аналогичном возрасте. Я преподавал, имея звание доцента, а к 60 годам защитил докторскую диссертацию. Таким образом, я стал профессором и продолжил учить балбесов. Хоть в 65 лет подошел пенсионный возраст, я продолжил преподавательскую деятельность, которая оказалась еще отличным тренажером для памяти. Чтобы читать лекции по памяти, она должна быть «Ого-го, какая!» А я никогда не пользовался записями, за редким исключением, когда ближе к 70 склероз стал давать о себе знать, и уже никакие упражнения не помогали. На этот раз я умудрился прожить 73 года, поставив личный рекорд и увидев, чем же порадует 2053 год. Лучше бы не видел. Опять открываю глаза. И снова подо мной армейский бушлат. Господи, как же я отвык от этой херни! Но я хоть снова молодой, и ничего не болит. Первым делом сбегал в киоск «Союзпечать» и купил толстую тетрадь с авторучкой, и тут же неподалеку в ларьке приобрел лотерейный билет. Дома переписал в тетрадь всю важную информацию по выигрышным лотерейным билетам и громким спортивным соревнованиям. После получения выигрыша я не стал повторять прошлые ошибки и обратно полетел на самолете. Привыкнув к хорошей жизни, сразу приобрел большую трехкомнатную квартиру в новом элитном доме и Subaru Outback в максимальной комплектации. Я влюбился в японскую марку автомобилей и с прошлой жизни стал заядлым субаристом. После покупки мебели у меня на банковском счету осталось всего 3 миллиона рублей. На этот раз я решил не просто тратить деньги со счета, а вложить их, точнее, на миллион купил акции Сбербанка по рублю за штуку, а остальные деньги решил потратить на автомобильное турне по Европе. Надо же когда-нибудь устраивать себе отпуск. С учетом того, что через несколько лет эти акции будут стоить по 100 рублей за штуку, то я даже без выигрышей в лотерею смогу обойтись. Уж 100 миллионов рублей мне до конца жизни хватит за глаза. Полгода я неспешно путешествовал по разным странам. К сожалению, разойтись более широко не позволила закончившаяся шенгенская виза. За это время я побывал в разных странах и городах. Белоруссия, Польша, Германия, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, Испания, Андорра, Италия, Швейцария, Австрия и Чехия. Я не экономил на еде и гостиницах. Надолго останавливался в крупных городах для посещения экскурсий и осматривания достопримечательностей. Задерживался на курортах и кадрил местных девушек. В общем, я просто отдыхал и наслаждался жизнью. По приезду домой спидометр автомобиля показывал пробег в 47 тысяч километров. Столько за полгода наматывают разве что таксисты. Так что приходилось обслуживаться в европейских сервисных центрах. С гарантией машину после этого мой дилер снял, ну и бог с ней. На следующий день, во время поездки в магазин за продуктами, я попал в аварию. Вообще, авария — не такое уж большое событие, их у меня было немало. И даже тот факт, что, проехав почти полсотни тысяч километров, попал в ДТП в родном городе, не столь важно. Главное в том, что со мной приключились автоподставщики на стареньком уже битом BMW 7 серии. В такую ситуацию я попал впервые за многие жизни. Раньше я о таком только читал, поэтому когда впереди стоящий на небольшом пригорке автомобиль сдал назад, задев мою машину, я всего лишь пожалел, что сейчас еще лохматые годы, в которые еще не было видеорегистраторов. Затем из БМВ вышел водитель с парой крепких бритоголовых пассажиров, и он начал утверждать, что якобы в ДТП виноват я, мол, слишком сильно нажал на газ. На угрозы я не повелся. Чего бояться тому, кто, умерев, сделает себе лишь лучше, став снова молодым? Боли тоже не боюсь. После нескольких старостей и смертей бояться боли было бы странно. «Уж точно, мне не будет хуже, чем после прыжка с крыши вниз головой». Я с выражением полного спокойствия, не вступая в диалоги с бандитами, заблокировал двери, закрыл окна, достал редкий в это время сотовый телефон и вызвал ГАИ. Разборки были громкими, по крайней мере, со стороны мошенников. Я же был спокоен, как танк. Протокол подписал только после внесения дополнений, например, о том, что я с ним не согласен, поскольку не виноват. Место удара автомобиля потерпевших старое и с ржавчиной. Нашел свидетеля, продавщицу в киоске, которая подтвердила, что виноваты подставщики. В итоге мне так и так заплатит страховая компания, но она, в свою очередь, через суд возместит ущерб с этих молодчиков.